Глава 14. Утренний свет лился через кухонное окно, окрашивая пару чайников в золотистые тона. Елена стояла у плиты, помешивая кашу с той же методичностью, что и последние 20 лет, только теперь готовила уже на троих. Я сидел за столом, наблюдая за ее привычными, но сегодня чуть более оживленными движениями. В воздухе витало что-то новое, не напряжение, скорее тихое ожидание, будто перед началом спектакля, когда актер уже на сцене, но занавес пока не поднят. Дверь тихо скрипнула, Алена осторожно появилась на пороге, словно зверек, готовый в любой миг скрыться обратно в безопасность своей комнаты. На ней была вчерашняя застиранная кофта, волосы небрежно собраны в хвост. «Доброе утро», – едва слышно сказала она. Елена обернулась, и ее лицо озарила такая теплая улыбка, что даже во мне что-то смягчилось. «Утро доброе, милая. Садись, каша почти готова. И чай свежий». Алена неуверенно подошла к столу и села напротив. Наши взгляды встретились, и хотя в ее глазах все еще была настороженность, вчерашний страх отступил. Я дружелюбно кивнул. Елена поставила перед Аленой тарелку, налила чай. Движения ее были заботливыми, почти материнскими. Я вдруг понял, она всегда мечтала о ком-то заботиться именно так, не из чувства долга, как обо мне, а из простой женской нежности. «Спасибо», – прошептала Алена, беря ложку. «Ешь, ешь, тебе силы нужны». Завтракали мы молча, но это была уже не вчерашняя напряженная немота, а осторожное исследование новой реальности. Алена ела медленно, будто опасаясь, что еда исчезнет. Елена то и дело подкладывала ей хлеб, подливала чай. А я наблюдал за этой сценой со странным чувством, будто видел семью, которой никогда не существовало. Дни потекли один за другим, удивительно похожие, но в то же время разные. Алена постепенно привыкала к новой жизни, перестала вздрагивать от каждого шороха. На третий день я застал ее на кухне с Еленой, они вместе лепили пельмени, и Алена тихо смеялась над своими неумелыми попытками. «У меня все разные получаются», — говорила она, показывая очередной кривобокий пельмень. «Ничего, научишься, главное с душой», — отвечала Елена с простой мудростью, которой хотелось верить. Я стоял в дверях, незамеченный ими, чувствуя смесь умиления и тревоги. Алена в фартуке, с мукой на щеке, выглядела домашней и правильной в этой картине. Но где-то глубоко внутри меня шевелилось темное чувство, возникающее всякий раз, когда я ловил изгиб ее шеи или случайно касался ее руки. Вечерами мы собирались в гостиной. Елена вязала, я читал газету, Алена тихо сидела с книгой. Телевизор работал фоном, мы почти не вникали в очередные достижения пятилетки. Важнее было ощущение единения. Трое в одной комнате, каждый занят своим делом, но вместе. На четвертый вечер Алена заговорила сама, без подсказок. «В детстве я очень любила читать», — сказала она, глядя на книгу в своих руках. «Мама приносила из библиотеки все подряд. Я читала запоем иногда до утра. Она ругалась, что я порчу глаза, но все равно приносила еще». Елена отложила вязание и внимательно слушала. Я тоже оставил газету. Алена говорила тихо, будто боясь спугнуть воспоминания. «Когда мама умерла, я перестала читать. Каждая книга напоминала о ней. А сейчас?» Она подняла глаза и робко улыбнулась. «Сейчас снова могу. Спасибо вам». Елена подошла и обняла ее за плечи так естественно, что даже Алена не напряглась, а прижалась, словно дочь к матери. Я смотрел на них и думал, вот оно, то хорошее, что я сделал, спас не только от побоев, но и от одиночества, дал им друг друга. Однако ночами я не мог избавиться от других мыслей. Вспоминал, как утром Алена выходила из ванной в халате Елены. Слишком большом для нее, приоткрывающем тонкие ключицы, как капли воды блестели на ее шее, как она смущенно улыбалась, поймав мой взгляд. Я ворочался, пытаясь прогнать наваждение, напоминал себе о Лере, Дарье Евгеньевне, о последствиях моих желаний. Но тело помнило другое – тепло, близость, власть. И каждую ночь бороться становилось труднее. Утром я спускался на кухню с намерением держать дистанцию, но Алена улыбалась мне, все смелее и доверчивее, и мои обещания рушились. Я улыбался в ответ, поддерживал разговор и делал вид, что внутри не идет постоянная война. К концу недели быт окончательно устоялся, появились свои обязанности, места за столом, привычки. Алена уже не спрашивала разрешения налить чай или включить телевизор. Елена расцвела, будто обрела, наконец, недостающий смысл жизни. А я научился жить с постоянным напряжением, как с зубной болью. Терпимо, если не тревожить. В один из вечеров мы собрались на кухне. Елена заварила свой особенный чай, Алена нарезала дневной пирог. Я поймал себя на мысли, а вдруг это и есть настоящее счастье – просто жить втроем. «О чем задумался?» – спросила Елена, подавая чашку. «Да так, о хорошем». Ответил я честно, хотя бы наполовину. Алена подняла глаза, смотря на меня с открытостью, что появилось за эти дни. Во взгляде ее читалось доверие и что-то еще, чего я боялся признать. Мы пили чай, ели пирог, говорили о простых вещах. За окном темнело, дома было уютно. Почти счастье, если не считать хищника внутри меня, жаждущего своего часа, зная, что хрупкая гармония не продлится вечно. Но пока мы пили чай, я старался верить, что этого достаточно. Лекцию отменили. Профессор не пришел, в деканате толком не объяснили. Я вышел из института раньше обычного, и город встретил меня странной послеобеденной пустотой. Редкие прохожие, сонные продавщицы, даже голуби казались вялыми. Дома было тихо, даже слишком. Обычно в это время Елена уже гремела посудой на кухне, а из комнаты Алены слышалось тихое бормотание радио. Сейчас ничего, только мерное тиканье часов в прихожей и далекий гул машин за окном. Я повесил пальто и прислушался. Возможно, ушли вместе в магазин, но Елена всегда предупреждала, если уходила надолго, оставляла записку или говорила утром. В кухне было пусто, плита холодная, гостиная тоже пуста. Внутри шевельнулось странное беспокойство, словно предчувствие грозы в ясный день. Я направился по коридору к спальням и тут заметил, дверь в комнату Елены приоткрыта. Это было не так уж необычно, но из комнаты падала полоска света от настольной лампы. Днем Елена свет никогда не включала. Подойдя ближе, почувствовал, как неприятно сжалось сердце. Дверца платяного шкафа была распахнута, того самого шкафа, где Елена прятала деньги в жестяной коробке из-под печенья за стопками белья. Место знали только мы вдвоем. Еще шаг, и я увидел ее. Алена стояла спиной ко мне, быстро и сосредоточенно пересчитывая купюры. Коробка лежала на кровати, крышка отброшена. Девушка ловко складывала деньги и прятала их в карман юбки. «Алена?» Голос вышел громче, чем я хотел. Девушка вздрогнула, деньги разлетелись по полу. Она резко обернулась, лицо побледнело, глаза расширились от ужаса. Губы беззвучно приоткрылись, лишь хриплый вдох, будто ее окунули в ледяную воду. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Я не мог поверить своим глазам, а она осознавала, что поймана. Ее взгляд метнулся к двери, оценивая шанс бежать, но я стоял в проеме. «Что ты делаешь?» – спросил я, хотя ответ был очевиден. Она сглотнула, попыталась заговорить, но слова застряли в горле. Руки затряслись, девушка вытерла их о юбку, словно стирая улики. «Я могу объяснить?» Наконец выдавила она, голос сорвался на последнем слове. Гнев медленно поднимался во мне, словно вода в запруде, неделя заботы, доверия, семейных ужинов, и вот плата, предательство. «Объяснить?» Я шагнул в комнату, Алена отступила к окну. «Что тут объяснять? Ты воруешь у людей, которые тебя приютили, у Елены, которая приняла тебя как дочь!» «Это не то, что ты думаешь!» Голос ее задрожал, глаза наполнились слезами. «Пожалуйста, выслушай!» «Не то?» Я подошел ближе, она прижалась к стене. «А как? Деньги сами прыгнули тебе в руки?» Она покачала головой, слезы потекли по щекам, жалкая, загнанная в угол. Жалости я не чувствовал, лишь злость, смешанную с горьким разочарованием. «Сколько ты уже взяла?» – холодно спросил я. «Это первый раз, или ты с самого начала нас обворовываешь?» «Первый, клянусь!» – всхлипнула она. «Я не хотела, но мне пришлось. Леонид, пожалуйста!» «Пришлось?» Я почти кричал. «После всего, что мы для тебя сделали?» Алена съежилась от моего голоса, инстинктивно подняла руки, словно ожидая удара. На миг я увидел не воровку, а запуганную девчонку, но гнев был сильнее. «Говори!» Я схватил ее за плечи и встряхнул. «Зачем тебе деньги?» Она вскрикнула от боли, я тут же отпустил ее и отступил на шаг. Алена растирала плечи, смотрела на меня с ужасом, как будто я вдруг превратился в ее отчима. «Я все расскажу», прошептала она. «Только не кричи, прошу». Я стоял, тяжело дыша, стараясь успокоиться. Ярость требовала выхода, хотелось снова встряхнуть ее, выбить правду. Но я взял себя в руки и скрестил руки на груди. «У тебя 5 минут», сказал я ледяным голосом. «Потом вызываю милицию». Она побледнела еще сильнее, прислонилась к стене, будто ноги больше не держали ее. «Только не милицию», взмолилась она. «Я все объясню, это не моя вина». 4 минуты», перебил я. Алена судорожно вдохнула и вытерла слезы. Деньги валялись на полу, помятые и разбросанные. Наши с Еленой сбережения. Я смотрел на них, потом на Алену и чувствовал, как внутри ломается доверие, иллюзия того, что хоть раз я сделал что-то хорошее. «Говори», — повторил я устало. Голос прозвучал так, что даже Алена вздрогнула. Она открыла рот, но вместо слов вырвался всхлип. Закрыв лицо руками, девушка заплакала, плечи ее затряслись от рыданий. Я стоял и чувствовал, как гнев уступает место чему-то темному и знакомому, чему-то опасному. Власти. «Он нашел меня», — сквозь слезы прошептала Алена. «Отчим, 3 дня назад у института». Она посмотрела на меня глазами полными такого отчаяния, что на мгновение моя злость дрогнула, но лишь на мгновение. Сначала он просто стоял через дорогу и смотрел. Мне казалось, мерещится. А потом подошел, когда я выходила после лекции. Схватил так, что синяки остались. Алена закатала рукав, показывая темные следы на предплечье. Сказал, что я наивно решила спрятаться, что никуда от него не денусь. Я молча слушал, скрестив руки на груди. Одна моя часть хотела ей поверить и пожалеть, другая, уже проснувшаяся и беспощадная, видела лишь предательство. «Он требует денег», — продолжила она, нервно теребя подол юбки. «Если не принесу каждую неделю, он заявится сюда, знает адрес, выследил. Угрожал скандалом, обещал рассказать соседям гадости, а потом...» Она замолчала, сглотнула, видно было, каких усилий ей стоит продолжать. «Он пообещал убить меня, и на этот раз не шутил, показал нож». Ее голос сорвался на шепот. «Я знаю, когда он врет. В этот раз не врал». «И ты решила, что воровство – это лучший выход?» Я не удержался от сарказма. «Решила обокрасть людей, которые тебе дали кров?» «Я не знала, что делать!» Почти закричала она, отчаяние прорвалось сквозь страх. «Хотела разобраться сама, не втягивать вас. Вы и так слишком много сделали. Я думала, если заплачу, он отстанет хотя бы на время». «Сама разобраться?» Холодно повторил я. «Украв наши деньги?» «Я бы вернула!» Слезы непрерывно текли по ее щекам. «Клянусь, устроилась бы на работу, сделала бы что угодно. Это должен был быть один раз, просто чтобы он отстал». «Один раз?» Усмехнулся я, и она вздрогнула от моего тона. «Все воры так говорят. Только раз верну, исправлюсь. Потом раз превращается в 2, 3, 10». «Я не такая». Алена шагнула ближе, умоляюще протягивая руки. «Леонид, ты же знаешь меня. Неделю мы жили вместе. Разве я похожа на воровку?» «Сейчас похожа», — резко сказал я, указывая на разбросанные деньги. «Очень похожа». Она опустила взгляд на купюры, потом снова подняла на меня. В глазах мелькнуло что-то неясное — стыд или безнадежность. «Я искала другой выход», — прошептала она. 3 дня почти не спала. Думала, пойти в милицию — не поверят, скажут, семейное дело, разбирайтесь сами. «Уехать из Москвы? Некуда. Никого и ничего нет. Даже документы здесь. Поговорить с ним? Ты его не знаешь. Он зверь, особенно когда пьяный». Она говорила все быстрее, слова лились отчаянным потоком, как попытка выплеснуть накопившуюся боль. «Я не хотела подводить вас. Думала о Елене, какая она добрая, как приняла меня. О тебе думала, как ты заступился. Стыдно было, мерзко. Но страх сильнее. Страх, что он сделает вам плохо из-за меня, что я стану причиной». «Хватит!» – оборвал я ее. «Достаточно сказок». Она замолчала, глядя на меня так, словно я ее ударил. Мое недоверие ранило сильнее любого физического удара. «Ты мне не веришь», — тихо констатировала она. «Думаешь, я все это придумала?» «А почему я должен верить?» Пожал я плечами с показным равнодушием. Поймал с поличным, сразу начались сказки про злого отчима. Очень удобно. «Это не сказка!» В ее голосе вспыхнуло отчаяние. «Хочешь, покажу синяки? Хочешь, отведу к нему, сам убедишься, кто он? Только потом не говори, что не предупреждала». Я смотрел на нее, растрепанную, заплаканную, дрожащую от страха и обиды. Глубоко внутри зашевелилась жалость. Может, она не врала, может, стоило выслушать, помочь. Но другая моя часть, темная, хищная, уже почуяла кровь. Алена была в моей власти, ее судьба зависела от одного моего слова. Милиция, тюрьма, конец всего или... «Знаешь что?» – медленно сказал я, смакуя каждое слово. «Мне надоело это слушать. Сейчас вызову милицию, пусть сами разбираются, где правда». Эффект был мгновенным. Она побледнела, ноги подкосились, и девушка упала на колени. «Нет!» – выкрикнула она, хватая меня за руку. «Умоляю, не надо, я сделаю все, что скажешь, только не милицию». Я смотрел на нее сверху вниз, на коленях, вцепившуюся в мою руку, с лицом искаженным ужасом. Внутри медленно поднималось знакомое чувство, то, что я так старательно подавлял, пытаясь забыть. «Все, что угодно?» – спросил я, и голос прозвучал иначе, чем должен был. Она подняла глаза, в которых мелькнуло понимание и ужас, но отступать ей было уже некуда. «Да», — едва слышно прошептала она. «Все что угодно, только не отдавай меня им». Я молчал, наслаждаясь моментом. Ее пальцы дрожали, все еще сжимая мою руку. В комнате стояла тишина, лишь ветер шумел за окном, да где-то далеко лаяла собака. «Встань», — приказал я. Она послушно поднялась, шатаясь и ухватилась за стену. Глаза ее неотрывно смотрели на меня, словно пытаясь понять, что я задумал. Я и сам еще не знал точно, я знал только, что власть, упоительная абсолютно, уже текла по моим венам, как яд. «Возможно, — медленно проговорил я, — мы сможем договориться, но у меня будут условия». «Какие?» Голос ее почти угас. Я долго смотрел на нее, растягивая паузу. Видел, как паника медленно сменяется обреченностью. Она уже все поняла, но все еще надеялась, что ошибается. Напрасно. «Раздевайся». Слово прозвучало, как удар хлыста. Она моргнула, будто не расслышала или не хотела расслышать. В ее глазах блеснула надежда на то, что это лишь жестокая шутка. «Что?» Шепотом переспросила она, хотя прекрасно поняла смысл сказанного. «Ты сказала все, что угодно», — произнес я почти будничным тоном. «Мое условие. Раздевайся. Сейчас». Лицо ее исказилось, губы задрожали, глаза наполнились слезами, уже не от страха, а ужаса осознания. «Нет, Леонид, прошу тебя, это же...» «Это же что?» Я наклонил голову, словно удивлен ее реакцией. «Несправедливо? Жестоко? А воровать у тех, кто тебя приютил, справедливо?» «Я объяснила, почему...» Сорвалась она на крик. «Я не хотела, меня заставили обстоятельства». «Теперь обстоятельства заставляют тебя сделать это», – парировал я холодно. «Или предпочитаешь милицию, судимость, тюрьму? Решай». Она отступила к стене, инстинктивно прикрываясь руками, будто уже ощущая на себе мой взгляд. «Ты не можешь так со мной поступить», – шептала она, как заклинание. «Ты ведь спас меня, защитил, как ты теперь можешь?» «Могу», – оборвал я ее. «И сделаю, если не подчинишься. У тебя 30 секунд». Она задрожала от рыданий и судорожно глотала воздух. Я видел, что она окончательно сломлена, загнана в угол собственной беспомощностью. «Леонид, умоляю». Последняя попытка. «Я сделаю, что хочешь. Буду работать, отдам все деньги. Все, только нет». 20 секунд. Она закрыла лицо ладонями. Я смотрел на ее дрожащие плечи и почувствовал, как внутри поднимается нечто темное, почти осязаемое. Ее боль пьянила. Опустив руки, она взглянула на меня с такой мукой, что я едва не отступил. Едва. Пальцы ее дрожали, едва справляясь с пуговицами блузки. Слезы оставляли темные следы на ткани. Каждая расстегнутая пуговица будто уносила частицу ее достоинства. Наконец блузка упала на пол, и она встала передо мной, сжавшись и словно уменьшившись. «Продолжай», — сказал я тихо. Юбка скользнула вниз, образуя вокруг ее ног темное пятно. Теперь она стояла почти беспомощно и такая хрупкая, что сердце на секунду сжалось от жалости. На секунду. «Пожалуйста, хватит», — шепотом замолилась она. «Ты ведь не зверь. Подумай о Елене. Что она скажет, если узнает?» «Не узнает, если будешь послушной», — ответил я бесцветно. Взгляд ее угасал, теряя последнюю надежду. Она продолжала медленно снимать с себя остатки одежды, с каждым движением теряя уверенность, и передо мной постепенно открывалась картина полного унижения и беспомощности. Когда на ней ничего не осталось, она инстинктивно прикрылась руками. Я же смотрел не на ее тело, а на выражение лица. В глазах плескалась растерянность, смешанная с глубоким отчаянием. Эта беспомощность была притягательнее любой наготы. «Подойди ко мне», — приказал я. Она сделала шаг, затем еще один, как в трансе. В комнате царила тяжелая, почти осязаемая тишина, прерываемая лишь ее приглушенными всхлипами. В этом молчании отчетливо звучало падение нас обоих. Ее моральное, мое человеческое. «На колени», — сказал я негромко, почти шепотом. Она пошатнулась, словно от удара, но медленно опустилась на колени передо мной. Волосы скрыли ее лицо, но я знал, что там пустота, словно внутри нее уже что-то умерло. В этот момент я осознал, как далеко зашел. Почувствовал горечь собственного падения, но остановиться уже не мог. Слишком далеко ушел, слишком глубоко погрузился в это липкое чувство вседозволенности и власти. «Ты знаешь, что делать дальше». Голос мой прозвучал чужим, холодным и отстраненным. Она подняла голову, и я увидел в ее глазах не просто страх или отвращение. Там была пустота, словно что-то умерло в ней прямо на моих глазах. но руки ее потянулись к моим брюкам, расстегивая молнию дрожащими пальцами. То, что произошло дальше, было механическим актом подчинения. Она делала то, что должна была делать, а я стоял, упиваясь властью и одновременно ненавидя себя за это. Ее губы были холодными и влажными от слез, движения неумелыми, прерывистыми от всхлипов. Несколько раз она отстранялась, давясь и кашляя, но я возвращал ее на место, придерживая за волосы. Когда все закончилось, она так и осталась стоять на коленях, уткнувшись лбом в пол, почти мелко вздрагивая от беззвучных рыданий. Я застегивал брюки, чувствуя странную смесь удовлетворения и глубокой внутренней пустоты. «Поднимайся», – произнес я равнодушно, не глядя на нее. «Возьми вещи и иди за мной». Она вскинула голову, и в ее взгляде мелькнул новый, уже окончательный ужас. Осознание того, что все происходящее – только начало. «Пожалуйста», – едва слышно прошептала она. «Разве этого недостаточно?» Я не ответил, только отвернулся и направился к двери. За мной раздались ее шаги. Тихие, неуверенные, словно каждый шаг причинял ей боль. Она шла за мной медленно, прикрываясь руками, в попытке защитить то, что уже было разрушено окончательно. В комнате я повернул ключ, и щелчок замка заставил ее болезненно вздрогнуть. Она стояла посреди комнаты растерянно, как человек, лишившийся ориентиров и потерявший себя. «На кровать», — приказал я спокойно, снимая рубашку. «Леонид, прошу тебя. Я ведь ничего такого не сделала. Почему ты так поступаешь?» Но я уже не слышал ее. Во мне что-то сломалось, отключив последние остатки сострадания. Осталось лишь темное, плотное чувство власти, жажда полного подчинения. Она послушно подошла к кровати и села на самый край. Пальцы судорожно сжимали край простыни, словно в попытке удержаться за последнюю опору. Я приблизился, и она отшатнулась, но отступать было некуда. «Ложись», — сказал я, сбрасывая остатки одежды на пол. Она легла на спину, зажмурилась, отвернувшись лицом к стене. По щекам текли слезы, впитываясь в подушку. Тело ее застыло напряженным комком, готовым сорваться в любой момент. Я приблизился вплотную, и она снова вздрогнула, будто ощутив болезненный электрический разряд. «Пожалуйста, не надо», — шепотом взмолилась она. «Не делай этого со мной. Я никогда не так». Но я не ответил, уже не мог остановиться. Я накрыл ее собой, и она издала тихий надломленный стон, смесь страха и боли, не телесной, но гораздо глубже и страшнее. Комната наполнилась тяжелым дыханием, сдерживаемыми всхлипами и едва различимым дрожанием простыни. Поначалу она была полностью зажата, тело ее сопротивлялось каждой секунде происходящего. Я ощущал это сопротивление каждой клеткой своей кожи, впитывая ее страх и отчаяние. Но постепенно что-то стало меняться, дыхание ее углубилось, всхлипы превратились в тихие прерывистые стоны, словно сама она боролась с чем-то, что поднималось из глубины ее тела и разума. Когда я замедлился, она вновь попыталась отвернуться, спрятаться даже взглядом, но я не позволил, заставляя ее оставаться полностью открытой, не столько физически, сколько эмоционально. Именно это, ее абсолютная беззащитность, неспособность противостоять собственной слабости, опьяняла меня сильнее всего. Она начала двигаться непроизвольно, словно тело предавало ее разум. Из ее горла вырвались звуки, полные стыда и удивления, будто она сама не верила в происходящее. От прежних криков и слез не осталось и следа. Теперь она тихо и обреченно стонала, словно подчинившись чему-то неизбежному, чему-то гораздо сильнее ее самой. «Все хорошо», — сказал я негромко, не ей, самому себе, стараясь заглушить внутренний голос, который кричал о моем собственном моральном падении. Я перевернул ее на живот одним плавным движением, и она уже не сопротивлялась, даже не попыталась. Только зажмурилась еще сильнее, уткнувшись лицом в подушку. Плечи ее вздрагивали, дыхание сбивалось в короткие судорожные вздохи. Я наблюдал за ее тонкой хрупкой фигурой, за тем, как по коже пробегают едва заметные мурашки от моих прикосновений. Теперь каждое мое движение отзывалось в ней глубоким, почти болезненным стоном, и я понимал, что она потеряна для самой себя. В этом было мое главное жестокое удовольствие – знать, что она полностью покорилась, что больше нет пути назад. Постепенно слезы ее иссякли, сменившись полным молчанием, прерываемым лишь тихими стонами и судорожными вздохами. Она лежала, распластанная на простыне, словно жертва, принесенная в жертву чему-то древнему и темному, спрятавшемуся глубоко внутри меня. Последние ее движения были такими покорными, такими естественно смиренными, что я сам почувствовал ужас от осознания того, насколько далеко мы оба зашли. И когда наступила тишина, тяжелая и глухая, я вдруг ясно понял. Сегодня умерла не только ее невинность, сегодня я окончательно убил что-то человеческое в себе самом. Я поймал себя на мысли. Если бы кто-нибудь увидел нас сейчас, он бы решил, будто это древний ритуал жертвоприношения. Что я вырезаю из нее последнюю волю к жизни и формирую вместо нее пустую оболочку. И сам я ощущал себя скорее шаманом или палачом, холодным, равнодушным к страданиям своей марионетки. Через несколько минут я сменил темп снова. Быстрые поверхностные движения чередовались с глубокими медленными проникновениями. В этот момент у нее случился первый настоящий оргазм. Не взрывной, а затяжной и рваный. Он шел волнами боли и унижения вперемешку со стыдом от того необычного удовольствия, что росло внутри ее против желания разума. Она выгнулась дугой так резко, что едва не выскользнула из-под меня. Локти подогнулись сами собой и затрепетали в судороге. Она закричала громко и зло, так что голос сорвался на фальцет, и тут же попыталась захлопнуть рот ладонями. Но я прижал ее запястье к кровати сверху и продолжал двигаться ровно настолько долго, насколько возможно было растягивать этот момент абсолютного смешения боли с позором. Когда судорога прошла, она осталась лежать обездвиженной еще минуты две, даже не шевелилась от усталости. Я слышал ее редкое прерывистое дыхание и чувствовал под дрожи в коленях остаточный ужас от того открытия, которое только что случилось в ней самой. В третьей позиции, она сверху, я заставил ее двигаться самой. Произошел перелом. Она все еще плакала, но теперь это были слезы не только боли и унижения. В них смешались стыд и ужас от того, что тело предает ее, отзывается на то, чего она не хотела. «Нет», — шептала она, трясясь всем телом. «Нет, пожалуйста, это неправильно. Я не должна. Я не могу». Голос ее звучал глухо, словно она разговаривала с самой собой или с пустотой над головой. Глаза были зажмурены, веки дрожали, как при высокой температуре. Ни просьбы, ни угрозы в этом шепоте уже не было, только бессмысленное повторение той самой границы, которую я переступил и которую она тщетно пыталась восстановить хотя бы словами. Я смотрел, как ее губы продолжают твердить запреты, даже когда тело отвечает мне иначе. Она вновь попыталась отодвинуться, но двигаться могла теперь только по моей воле. Руки скользили по простыне в поиске опоры или выхода из этого тупика, но не находили ничего. Каждая мышца ее боролась с другой. Одна часть цеплялась за остатки достоинства и детского страха, другая уже подчинялась неизбежному. С каждой минутой ее протесты становились все тише. Сначала голос сорвался на писк, потом и вовсе исчез. Только судорожное дыхание и еле различимые вздохи остались вместо слов. Я видел, как по лицу у нее расползалась испарина, смесь лихорадки и стыда. Природа выдавливала в ней реакцию вопреки всей воле. Я был свидетелем этой внутренней войны со стороны победителя. Именно тогда в ней что-то сломалось окончательно. Вместо крика или мольбы раздался тихий всхлип облегчения. Она сама этого не заметила, лишь прикусила губу до крови и крепче зажала глаза, но тело больше не сопротивлялось. Наоборот, оно само искало новый ритм, чтобы выстоять боль с меньшими потерями. Я смотрел на нее сверху вниз и видел, как из-под полуоткрытых век прорывается невыносимое удивление, будто бы Алена впервые чувствовала себя живой в самом низменном смысле этого слова. Ее грудь ходила ходуном от напряжения и какого-то животного наслаждения, которое она изо всех сил старалась игнорировать. «Нет, я не хочу». Последнее бормотание срывалось на микроскопический смешок истерики. Но бедра ее двигались уже в своем ритме, подчиняясь древнему инстинкту. Я видел, как меняется выражение ее лица от отчаяния к смятению, от смятения к испуганному удивлению. Положение сменилось незаметно. Теперь мы лежали на боку, и я был сзади. Я обнимал ее за талию, прижимал к себе, кожа к коже, хребет грудной клетки. Алена больше не плакала, только едва слышные неритмичные стоны вырывались у нее на вдохе, иногда приходя в сиплый свист или в тихий смешок, как будто ей самой было неловко за то, что происходит. Первую минуту она лежала неподвижно, будто оцепенев, но потом я ощутил, как она чуть заметно подалась назад, навстречу мне. Ее ладонь нашла мою руку. Сначала я подумал, что она попытается меня оттолкнуть или хотя бы убрать себя. Но пальцы только крепче обхватили мои, направляя их к собственной груди. Она совсем не сопротивлялась, наоборот, сама себя раскрывала, подсказывала малейшие движения почти невидимыми импульсами мышц под кожей. Я чувствовал ее дыхание, оно вылетало короткими очередями, как у спортсмена после финиша. Лицо было повернуто в полоборота, щеки сияли лихорадочным румянцем. Веки дрожали от усилия не заплакать снова или хотя бы не показать мне этот новый ужас. Ужас удовольствия среди абсолютной ненависти ко мне и к самой себе. Каждое мое движение отзывалось по всему ее телу новым каскадом дрожи, я был уверен. Если бы кто-то видел нас сейчас со стороны, он решил бы, что это уже не принуждение и даже не месть. Что оба мы превратились в заложников друг друга и сами себе не принадлежим. Я старался двигаться медленно, чтобы она могла привыкнуть к странному ритму этой близости. Через какое-то время она уже сама улавливала его и подстраивалась, и все чаще я ловил еле различимые движения ее бедер навстречу мне. Было в этом что-то одновременно жалкое и величественное, попытка выжить любой ценой даже среди полного унижения. Она больше не просила меня остановиться, даже наоборот. Тело ее все явственнее придавало остатки стыда и страха, принимая происходящее так, как будто только этого и ждало всегда. Иногда она крепче сжимала мои пальцы на своей груди или цеплялась ногой за мою лодыжку. Так делает человек во сне, боясь упасть в пропасть. В какой-то момент я почувствовал у нее ту же судорогу по низу живота, что бывало раньше только разово. Теперь же это стало почти регулярным. Каждое новое движение вызывало у нее те самые спазмы наслаждения, от которых невозможно было ни скрыться, ни отказаться. И чем сильнее она пыталась их задавить внутри себя, тем явственнее они прорывались наружу вместе с хриплым стоном. Алена всхлипывала тихо и настойчиво. По интонации я понял бы даже с закрытыми глазами, теперь это было скорее облегчение или сбой в системе защиты организма. Она вдруг развернулась ко мне лицом полностью, глаза были дикие от стыда и отчаяния, но губы дрожали в каком-то беззвучном вопросе. «Что со мной происходит?» – прошептала она, и в голосе звучал неподдельный ужас. «Почему мне? Почему я?» Я не ответил, только усилил движение. Она выгнулась, прижимаясь спиной к моей груди. Дыхание стало прерывистым, кожа покрылась испариной. Я чувствовал, как дрожит ее тело, уже не от страха, а от нарастающего напряжения. Мы снова перевернулись. Теперь она на спине, ее ноги обвивали мою талию, притягивая ближе. Глаза были закрыты, но не зажмурены, просто закрыты, словно она погрузилась в себя, в свои ощущения. «Нет, я не хочу этого чувствовать», шептала Алена, сжимая зубы и цепляясь за подушку обеими руками так, словно могла остановить ими все, что внутри нее начинало вибрировать и сводить с ума. Новая волна удовольствия катилась по телу, и она попыталась заглушить ее жалкими остатками воли. «Это неправильно, слышишь? Я не должна». Она почти задыхалась в этом шепоте. Каждое слово давалось с трудом, потому что губы дрожали и язык путался от избытка эмоций. Голос становился все тише, все более беспомощным. Она вновь и вновь повторяла себе эти заклинания. «Я не должна», «Я не могу», «Я никогда». Но между ног уже скопилось столько электричества, что при каждом моем движении оно взрывалось спазмами по всему телу. Она всхлипывала и ругала себя в полголоса. Глаза были подернуты мутью из слез и чего-то еще. Будто бы мозг отказывался принимать происходящее за реальность, а тело предавало ее на каждом вдохе. Я видел, как это разрывает ее изнутри. Каждая клетка восставала против ума, который тщетно пытался затормозить то старое животное в себе. Ее бедра стыдливо поднимались навстречу моим движениям, несмотря на все запреты. Пальцы сжимали простыню так отчаянно, что костяшки белели. Лицо раскраснелось от стыда, на щеках расплылась испарина. Она кусала губу до крови и сквозь слезы умоляла вслух. «Пожалуйста, прекрати, пожалуйста». Но даже этот голос звучал обманчиво. Он был подавлен новым чувством, смесью растерянности и первобытного любопытства к самой себе. Я наблюдал это преображение с тем спокойствием мясника или хирурга. Шаг за шагом я вырезал из нее прежнего человека и показывал то существо, о существовании которого она не подозревала. В какой-то момент сопротивление исчезло вовсе. Алена лишь содрогалась всем телом в такт толчкам и бессмысленно повторяла свои заклинания, как будто сама уже не знала, для кого их произносит. Но тело не слушалось разума. Оно жило своей жизнью, откликаясь, требуя, стремясь к разрядке. Я видел, как она борется сама с собой. Разум против плоти, стыд против удовольствия. И плоть побеждала. Движения стали синхронными, слаженными. Мы дышали в унисон, двигались как единое целое. Ее руки больше не отталкивали, они притягивали, царапали спину, вплетались в волосы. «О боже!» – выдохнула она, и в голосе не было больше отчаяния, только изумление и страх перед тем, что происходит с ее телом. «Я не могу, я сейчас...» Напряжение нарастало, как волна перед бурей, она выгнулась, вскрикнула, не от боли, а от невыносимости остроты ощущений. Я чувствовал, как содрогается ее тело, как пульсирует внутри. Мы достигли пика почти одновременно. Она вцепилась в меня, прижималась так крепко, словно боясь утонуть. Крик, который вырвался из ее горла, был криком не жертвы, а женщины, познавшей наслаждение. А потом тишина, только тяжелое дыхание и стук сердец. Она лежала подо мной, не двигаясь, и я чувствовал, как по ее телу пробегает дрожь, последние отголоски оргазма. Реальность вернулась медленно, но неотвратимо. Я скатился с нее, лег рядом, не смотрел, но чувствовал. Она плачет снова, тихо, почти беззвучно. Плачет от стыда за то, что получила удовольствие от насилия, за то, что тело предало ее. А я лежал и смотрел в потолок, чувствуя, как опустошение заполняет меня изнутри. Сделано. Черта пройдена окончательно, и самое страшное, в конце она откликнулась. Не просто терпела, участвовала. Это делало мою вину еще тяжелее, и ее тоже. Я лежал неподвижно, боясь нарушить тишину даже дыханием. Рядом Алена свернулась в позу эмбриона, обхватив колени руками. Дрожь пробегала по ее телу волнами, то усиливаясь, то затихая. В полумраке комнаты я видел, как блестит пот на ее спине, как вздрагивают плечи от беззвучных всхлипов. Но это были уже другие слезы, не те, что текли в начале от боли, страха, унижения. Теперь она плакала от стыда за собственное тело, предавшее ее так жестоко. Я знал это, потому что видел ее лицо в момент оргазма, изумления, почти ужаса от ощущений, которых она не ждала и не хотела. Я протянул руку, коснулся ее плеча. Она дернулась, словно от удара током, отодвинулась к самому краю кровати, но места было мало, и она просто замерла там, напряженная, готовая в любой момент сорваться и убежать. «Не трогай меня», – прошептала она. Голос был хриплым, надломленным. «Пожалуйста, больше не надо». Но я уже чувствовал, как во мне снова поднимается желание. Вид ее обнаженного тела, память того, как она отзывалась, двигалась подо мной. Все это было слишком сильным искушением. Темная часть меня, та, что взяла верх сегодня, хотела большего. Я придвинулся ближе, обнял ее со спины. Она попыталась вырваться, но я держал крепко. Чувствовал, как бьется ее сердце. Быстро, панически. «Хватит!» – взмолилась она. «Ты уже получил, что хотел. Отпусти меня!» Но мое тело уже откликалось на близость ее тела. Руки скользили по ее коже, находя чувствительные места. Она вздрагивала от каждого прикосновения, пытаясь уклониться, но в узком пространстве кровати это было невозможно. «Твое тело помнит», – прошептал я ей на ухо, и она содрогнулась. «Помнит, как тебе было хорошо». «Это неправда», – почти выкрикнула она. «Мне не было, я не хотела». Но когда моя рука скользнула ниже между ее ног, мы оба узнали правду. Она была влажной, все еще, или снова, не имело значения. Тело не лжет, эта простая истина ударила нас обоих, меня торжеством, ее отчаянием. Мои пальцы скользили по влажным складкам, и она издала звук, не то стон, не то всхлип. Что-то среднее между протестом и признанием поражения. «Видишь?» – прошептал я, продолжая ласку. «Ты можешь говорить что угодно, но тело помнит, хочет повторения». Она мотнула головой, волосы разметались по подушке, но бедра ее дрогнули, чуть приоткрываясь, давая лучший доступ. Предательство плоти, которое она не могла контролировать. «Ненавижу тебя». Выдохнула она, но в голосе не было силы. «Ненавижу себя еще больше». Я повернул ее к себе. В полумраке видел ее лицо, измученное, в разводах слез и с глазами, в которых расширенные зрачки выдавали неразумное, противоречивое чувство. Она смотрела с таким выражением, будто в ней одновременно жили страх, стыд, отвращение и что-то еще, пугающее ее саму своей неизбежностью. Я наклонился и поцеловал ее впервые за вечер. Она застыла, попыталась отвернуться, но я удержал ее подбородок. Губы ее были сжаты от слез и упрямства, но постепенно смягчились, уступая под моим натиском. Не отвечала, но уже не сопротивлялась, просто принимала это. Когда я вновь оказался над ней, она закрыла глаза. Уже не от ужаса, скорее в молчаливой покорности, принимая неизбежность. Ее тело подчинилось мне без принуждения, придавая разум, который все еще пытался бороться. Я медленно приблизился, чувствуя, как ее напряжение сменяется обреченным согласием. Она издала тихий, болезненно горький вздох, словно впервые столкнувшись с чем-то неизбежным и окончательным. «Не смотри на меня», – прошептала она с отчаянием. «Пожалуйста». Но я смотрел, наблюдая, как меняются ее черты. Нахмуренные брови, подрагивающие веки, губы, приоткрытые от коротких рваных вдохов. На ее шее появился легкий нервный румянец, который невозможно было скрыть. Ее внутреннее сопротивление таяло с ужасающей скоростью. То, что недавно требовало времени и усилий, теперь случилось почти сразу. Тело предало ее, тянулось к ощущениям, которые разум все еще отвергал. Она осторожно положила руки мне на плечи, не обнимая, скорее принимая неизбежность, иногда судорожно вздрагивая. Ее пальцы слегка впивались в мою кожу, задавая невольный ритм происходящему. «Почему?» – тихо спросила она. «Почему мое тело делает это? Почему я чувствую?» Я промолчал. Что можно было ей ответить? Что природа равнодушна к морали, что тело не знает добра и зла, что удовольствие возможно даже среди отчаяния? Я усилил свои движения, она издала негромкий надломленный стон. Ноги ее бессознательно сомкнулись вокруг меня, притягивая ближе, и этот жест, совершенно естественный и непроизвольный, говорил громче слов. «Нет, не хочу». шептала она, но голос звучал уже без прежней убежденности, утопая в новых, пугающих ее самоощущениях. Она отчаянно боролась с собой, отворачивалась, кусала губы, старалась подавить внутреннюю бурю. Бесполезно. Я переплел наши пальцы, удерживая ее руки, и она подняла глаза. В них плескалась паника, смешанная с невыносимой стыдной мольбой. О чем она просила? Остановиться или наоборот? Мы двигались теперь синхронно, словно подчиняясь единому бесчеловечному ритму. Она задыхалась, шепча бессвязные фразы о своем безумии и ужасе перед собственным падением. Ее голос срывался, смешиваясь со стонами, которые она тщетно пыталась скрыть ладонью. Но они все равно прорывались наружу, звуки на грани отчаяния и чего-то глубоко постыдного для нее самой. Напряжение в ней нарастало с каждой секундой, дыхание сбивалось. Она снова пыталась что-то сказать, последняя бесполезная попытка сохранить достоинство. Но слова потонули в резком, освобождающем крике, полном безысходного наслаждения и стыда. Я последовал за ней почти сразу. Мы содрогались в одном ритме, связанный не физически, гораздо сильнее, гораздо глубже. Общей виной и этим мрачным удовольствием. На мгновение между нами не осталось ролей, только два тела, связанных в мучительном единстве морального поражения. Наступила тишина, тяжелая и вязкая, пропитанная стыдом и осознанием необратимости случившегося. Я отстранился и лег рядом, глядя в потолок. «Теперь ты доволен?» – тихо спросила она. «Теперь окончательно сломал меня?» Я молчал. Что было отвечать? «Да, я сломал ее, но вместе с ней сломала себя». Мы оба потеряли что-то невосполнимое, и это понимание давило сильнее любых слов. Она подтянула колени к груди, свернувшись так, будто могла стать невидимой. В ее позе была отчетливая беззащитность, последнее напоминание о том, что она только что потеряла. «Я никогда себя не прощу», — сказала она глухо. «Не то, что ты сделала, а то, что я, что мое тело». Она замолчала, и снова воцарилась тишина. Я думал о том, как легко переступил через эту грань, а она, наверное, думала о том, как жить дальше с осознанием, что даже тело способно на предательство. За окном стемнело. Скоро вернется Елена, и придется делать вид, что ничего не произошло. Но мы знали, что произошло все, и назад пути уже нет. Я лежал, разглядывая потолок, считая трещины, лишь бы не думать. Но мысли были неотвязны, липкие и тяжелые, как грязь, от которой невозможно отмыться. Рядом Алена, дышала тихо и нервно, мы не касались друг друга, но маленькое расстояние между нами было пропастью, которую уже не преодолеть. Слова казались бессмысленными, извинения были нелепостью, оправдания – ложью. Осталось только молчать. Наконец я не выдержал, сел и опустил ноги на холодный пол, поднялся не оглядываясь. Не хотел видеть ее, сломленную, уязвленную, лишенную последних остатков наивности и веры в себя. «Куда ты?» – спросила она тихо. «В ванную». Ответил я. Она ничего не сказала, только подтянула простыню выше, пыталась укрыться, но было слишком поздно, смехотворно поздно. Дойдя до ванной, я закрыл дверь и прислонился к ней спиной. В груди было пусто, словно кто-то вычеркнул из меня все человеческое, и я остался один на один со своей тьмой. Я включил свет, яркий, режущий глаза. В зеркале мелькнул незнакомец, взъерошенный с влажными волосами, на плечах следы ее ногтей, метки стыда. Открыл кран и подставил руки под ледяную воду. Холод резал кожу, заглушая душевную боль. Плеснул водой в лицо. Раз, другой, третий. Пытаясь стереть ее запах, прикосновение. Но грязь была глубже. Она въелась внутрь, под кожу, в самую суть. Я снова поднял взгляд на зеркало. В глазах отражения застыло отвращение. Концентрированное, жгучее, словно кислота. «Ты хуже него», — вслух сказал я охрипшим голосом. Хуже ее отчима. Он хотя бы не притворялся спасителем. Отражение словно кивнуло. Мы поняли друг друга. Я и этот незнакомец с моим лицом. Оба знали. Переступлена последняя грань, за которой нет возврата. Мне казалось, что я ее спас, вытащил из ада и дал надежду на новую жизнь. Вместо этого сотворил новый ад, страшнее прежнего. От отчима она могла сбежать, а от меня теперь не убежишь. Я проник в ее сознание, остался в ней навсегда, неотделимый и неизгладимый. Еще раз плеснул водой в лицо, пытаясь заглушить воспоминания. Ее хриплые стоны, сдавленные вздохи, бессмысленные попытки спрятать слезы. Но вода не могла очистить сознание. За дверью царила тишина. Может, уснула? Вряд ли. Скорее свернулась в позе эмбриона и тихо, беззвучно плачет. Сон не придет к ней ни сегодня, ни в ближайшей ночи. Я вытер лицо полотенцем, избегая взгляда в зеркало, но отражение никуда не исчезло. Оно смотрело на меня с осуждением и отвращением. Мы оба знали правду. Я превратился в то, что всегда презирал. Стал чудовищем. Неважно, что в конце она не сопротивлялась, это только ухудшало ситуацию. Возвращаться было необходимо, но тело сопротивлялось. Как смотреть ей в глаза, что сказать? «Прости, слишком мелко. Я не хотел ложь. Я хотел именно этого, власти, подчинения, контроля, и добился. Сполна». С трудом заставил себя открыть дверь. Коридор встретил сумрачной тишиной. Я медленно шел обратно в комнату, чувствуя себя преступником, возвращающимся на место собственного преступления. Спальня погрузилась в темноту. Она выключила лампу. В слабом свете улицы едва различался ее силуэт. Лежит на боку, подтянув колени к груди. Плечи ее едва заметно вздрагивали. Она плакала тихо, сдержанно, но я слышал ее слезы даже сквозь тишину. Ее дыхание, всхлипы, все смешалось с шумом города, шелестом ветра за окном, но я различал каждое мгновение ее внутренней агонии. Это был плач не от боли, с болью легче справиться. Эти слезы были другими, будто внутри нее прорвало что-то важное и невосполнимое. Я знал этот плач, когда стыдно даже перед самим собой, когда не можешь простить собственное тело, собственные ощущения. Я стоял в дверях, не решаясь войти. Место мое было там, рядом с ней, но права такого у меня больше не было. И уйти не мог, это было бы новым, еще более жестоким предательством. «Не стой там». Голос ее прозвучал сухо и глухо. «Или войди, или уходи». Я вошел, сел на край кровати. Между нами были считанные сантиметры и бесконечная пропасть. «Алена». Начал я и замолчал. Что можно было сказать? Как объяснить ту глухую липкую пустоту внутри? «Не надо». Оборвала она без эмоций. «Что бы ты ни сказал, бесполезно». Она была права. Никакие слова не могли исправить того, что случилось. Сделанного не воротишь, сказанного не вернешь. «Я чувствую себя грязной», — продолжила она тихо. «Но не из-за тебя, из-за себя. Из-за того, что мое тело...» Голос ее сорвался. Я молчал. Я знал, о чем она. О предательстве, которое страшнее самого жестокого насилия. О собственном теле, откликнувшемся вопреки воле и сознанию. «Теперь я буду помнить». Едва слышно шепнула она. «Не только боль и унижение, но и это. Другое. Ты украл даже право считать себя жертвой». Ее слова били меня точно, методично, разрывая остатки моего самоуважения. Я забрал не просто невинность, а право на простоту и ясность. Грань между болью и наслаждением была смыта навсегда. «Ты победил», — устало сказала она. «Что бы ты ни хотел доказать, ты добился своего. Я сломлена окончательно. Доволен?» «Нет». Я хотел закричать. Я не победил. Я уничтожил нас обоих, но промолчал. Ей не нужны были мои мучения, у нее хватало своих. Мы лежали в темноте, каждый в своем коконе из стыда и боли. Скоро придет Елена, и можно будет натянуть маски нормальности, улыбаться, делать вид, что ничего не произошло. Но произошло все, и обратного пути не было. Эта ночь навсегда останется между нами открытой раной, тайной, которой нельзя поделиться и которую невозможно забыть. Я закрыл глаза, но сна не было. Под веками стояли образы. Ее лицо в смешении боли и наслаждения, наши руки, наши взгляды, ее отчаянные всхлипы. Рядом она тоже не спала, стараясь дышать ровно и тихо. Мы оба притворялись и оба знали, что притворяется другой. Так мы пролежали до рассвета, два человека, сломавшие друг друга, сплетенные навсегда в своем падении. Когда первые лучи солнца коснулись окна, я понял, наступил новый день, день после. И каждый день теперь будет после. После того, как я превратился в монстра. После того, как она осознала страшное предательство собственного тела. После ночи, что окончательно сломало нас обоих.